Часть третья. Адлет был уверен в двух вещах. Что Кьёма были, и что они пытались убить Фреми. Норло не сможет распознать движение врага и узнать их цели. Адлет верил в нее. Она была не просто робкой девушкой. Но его планы разрушились за миг. Тело Адлета содрогалось от паники. Если они не смогут найти доказательства, то и Фреми убедить не удастся. И он ничего не мог поделать, пока Ролония стояла на месте. Ханс. Если Адлет не разберется с ним, он не сможет защитить Фреми. Вдруг один Джума завернул за угол и направился в их сторону. На лбу его была записка. «Послание от Чама!» Сказал Ханс и сорвал листок, не опуская меч от лица Ролонии. Он читал, а Ролония не двигалась, не видя бреши в его защите. Прочитав записку, Ханс скомкал ее и бросил на землю. «Что случилось, Ханс?» «Основные силы Дгуния все еще не идут сюда. Проблем нет», — ответил Ханс. «Хорошие новости, но ситуацию это не меняет». Подумал Адлет, боль вдруг пронзила его голову, он скривился. Адлет заметил, что его голова какое-то время болит. «Это атака Кьёма?» – задумался он. «Яд или атака звуковыми волнами? Или что-то еще? Но точно не похоже на атаки Ханса или Фреми. Значит, это Кьёма?» Адлет взглянул на их спины. «Кьёма может прятаться, потому нужно смотреть внимательно». Подумал Адлет, но ничего не видел. Боль в голове понемногу становилась сильнее, и он не знал, что происходит, а пока он терялся в догадках, время шло. «Я должна защитить от Куна», — продолжила размышлять Ролония, пока Ханс держал перед ее лицом меч. «Я должна изменить ситуацию, я должна что-то сделать. Если я ничего не могу сейчас, то зачем меня выбрали героем шести цветов?» Головная боль постепенно становилась все хуже. Он не мог придумать эту боль, как и сомневался, что она от усталости. Его кто-то атаковал. «Ролония, Фреми, внимательней! Кьёма атакуют!» Ролония огляделась, но Фреми не слушала Адлета и продолжила стрелять по барьеру. «Атакуют? Я не знаю источник. Яд, звуковая волна или что-то еще невидимое, но у меня болит голова. Простудился не я. Тепло и сон – лучшее лекарство в таком случае», – сказал с улыбкой Ханс. Ролония растерялась еще сильней. «Вы ничего не чувствуете? Способность неизвестного Кьёма необычна». В прошлом Атра рассказывал ему про способности разных Кьёма, но он не мог определить, от какой способности страдает. «Может, это кто-то из тех темных специалистов? Они пришли уничтожить меня? Им нужно убить меня, чтобы я не защитил Фреми? Все может обернуться хуже некуда». «Что мне делать, Аткун? О! Теперь ты сочиняешь, что у тебя болит голова? Уняу! Адлет, что ты задумал?» Ролония была в смятении, а Ханс смеялся. «Нашел время издеваться, Ханс! У меня точно болит голова!» Подумал Адлет, боль становилась все сильней, и он уже не чувствовал, как левая рука держит Мору. Ролония заговорила, словно что-то решила. «Хан-сан, Фреми-сан, прошу, выслушайте. У меня есть предложение. Аткун, и ты послушай!» Фреми перестала стрелять, на миг улыбка исчезла с лица Ханса. «Нам нужно помочь Море, и нужна моя смерть. Нам некогда тебя слушать!» Сказала Фреми и собралась продолжить атаку. Но свист раздался в узком коридоре лабиринта. Ролония замахнулась хлыстом и ударила по руке Фреми, пока та не выстрелила. «Что ты творишь, Ролония?» Рука Фреми не была ранена. Ролония намеренно ударила ее не сильно. «Ты слишком жестока, Фреми-сан. Я ничего не могу. И думать ни о чем не могу». Фреми хотела что-то сказать, но Ханс остановил ее. Он убрал меч от лица Ролонии. «Мы слушаем тебя. Ты наш важный товарищ, и мы тебя выслушаем». «Я не могу сражаться с тобой, Ханс-сан. Я понятия не имею, кто седьмой». Ханс бесшумно отошел от Ролонии. «Ролония, поверь, он седьмой!» Сказал Адлет, но Ролония покачала головой. «Даже если ты так говоришь, я не знаю. И я не могу найти доказательства. Но только ты это можешь!» Приготовившись к атаке хлыстом, Ролония повернулась к Адлету. «Аткун, отпусти Мору-сан!» Адлет был поражен. «Даже ты согласилась, Фреми?» «Все хорошо. Я никогда не предам тебя, Аткун. Возьми меня в заложники вместо Мора-сан». В этот раз поражены были Ханс и Фреми. «О чем ты, Ролония?» «Аткун, я не смогу найти нужные доказательства. Но у Мора-сан есть второе зрение. Она надежнее меня. Она может найти Кьёма, что атакует тебя, Аткун. Думаю, так будет лучше всего», — сказала Ролония Адлету. Она посмотрела на Ханса и Фреми. «Фреми-сан, Ханс-сан, Дгуней может уже приближаться. Нам нужна сила, Мора-сан. Потому лучше мне занять ее место заложницы». «Но...» — пытался возразить Адлет. Он считал, что план Ролонии только добавит ему еще одного врага. Мора не встанет на его сторону после того, как он взял ее в заложники. «Я не дам тебе отказаться», — заявила Ролония. Адлет лишился дара речи, он впервые видел её настолько злой. «Я больше не могу на это смотреть. Аткун вредит Мори-сан, а Фрейми-сан вредит Аткуну. Я стану заложницей, хватит друг друга ранить!» «Это абсурд, Ролония. Ты только добавишь проблем. Если убьют и тебя, и Мору, то мы потеряем всех, кто может исцелять раны». «Не знаю, я тебя не слышу!» — прокричала Ролония. Фрейми и Ханс растерялись от её упрямства. «Ты серьёзно? Я тебя не слушаю, Аткун. Если ты не отпустишь Мору, я сильно разозлюсь, и мне придётся тебя ударить!» «Ролония! Её не уговорить!» — понял Адлет. Он всегда знал силу, которую она прятала внутри от остальных. Отпускать Мору было опасно, но он надеялся, что она не станет игнорировать его полностью, как это делали Фрейми или Ханс. А своим вторым зрением она сможет отыскать доказательства, что Кьёма и Седьмой пытаются убить Фрейми. Предложение Ролонии было выгодным для Адлета. «Аткун, если ты хочешь кого-то впустить, то у него получится войти в барьер. Это барьер Моры, он должен так работать. Впусти меня, Аткун, и освободи Мору-сан!» «Хорошо». Как и сказала Ролония, Адлет пожелал, чтобы она прошла через барьер. Он не знал точно, как это делать, но думал, что этого должно хватить. Ролония принялась приближаться, но тут Адлет ощутил что-то странное в поведении Ханса. «Почему он не пытается её остановить?» План Ролонии не был выгодным Хансу, тот что-то заметил, и пока Адлет пытался понять, что он задумал, Ролония вошла в барьер. Тут же Ролония замахнулась хлыстом и нацелилась на левую руку Адлета, что держала Мору. Он смог остановить атаку правым плечом. «Прости, Аткун», — сказала Ролония. Адлет видел, что разум угасает в её глазах. «Фрейми-сан, убей себя!» Крикнула Ролония и ударила Адлета хлыстом снова. «Что случилось с боем?» Подумал тёмный специалист номер 14, пока лежал в углу лабиринта. Без номер 30 он не знал ничего о том, что творится в храме, как и не знал, закончилось ли сражение. Он скрывался на полу в одном из коридоров лабиринта, рядом с выходом из него посреди дороги, ведущей в центр храма. 2 часа назад мимо него пробежали герои, пробежали над его головой, а ещё рядом прошло несколько джума. Но никто из них не заметил его, он умел прятаться, скрывать себя, и если бы он начал атаковать, он всё равно был уверен, что никто его не найдёт. «Может, не доверили судьбу сил Дгунея?» У него была устрашающая сила, стоило ему активировать способность. Но активация требовала выполнения ряда условий, потому сила была ограничена. Номеру 14 нужно было много времени на подготовку. Предсказывать действия героев, разделившихся и оказавшихся в разных частях и в разное время было сложно, и он не смог бы устроить им засаду. Был высоким шанс, что герои придут к Вечному Цветку, но способности номера 14 не прошли бы барьер вокруг Вечного Цветка. Когда началось сражение, Дгуней приказал ему напасть на героев в маленькой хижине на краю гор, но герои туда вряд ли зашли бы, тем более вряд ли остались бы так долго, чтобы 14-й успел активировать способности. «Я и дальше буду бесполезным, пока война не кончится», — думал номер 14, отчасти уже сдавшись оказать услугу Дгунею. Прошло полдня, и он узнал, что герои движутся к горам. Ему сказали, где находится храм, в который шли герои, и 14-му приказали напасть на героев в лабиринте. После этого он пришёл сюда и скрылся в храме, ожидая их прибытия. Способность номера 14 была связана с гипнозом. Он выпрыскивал в воздух особое вещество, управлявшее сознаниями людей. При этом он издавал очень низкие звуковые волны, которые не могли ощутить даже другие Кьёма. Способность была близка скрытности, но оказывалась куда сильней. Из всех тёмных специалистов только номер 14 мог управлять человеческим разумом. Он внедрял в головы людей желание убивать. Заражёнными свои способности он мог управлять, они при этом и не замечали, что что-то происходит, и жертва номера 14 будет думать, что нельзя поступить никак иначе, кроме убийства. «Убей Фрейми!» — приказал 14-му номер 30. Номер 14 знал, что Чама, Ханс, Мора и Голдов желают смерти Фрейми, а вот Адлет и Ролония пытались её защитить. И он издал звуковые волны, он начал влиять на Адлет и Ролонию, он толкал их к желанию убить Фрейми. Ролония видела, как расширились глаза Адлета от потрясения, когда она замахнулась хлыстом. «Аткуна не думал, что я могу его обмануть», — подумала она, хотя она и не верила, что наступит время, когда она будет ему врать. Конечно, Хан, Сан и Фрейми Сан тоже были потрясены. Ролония не оглядывалась на них, но если бы сделала, то увидела бы их шокированные взгляды. Адлет выдохнул, остановив плечом её хлыст. Ролонии было жаль ранить Адлета, но она не могла перестать атаковать. Она целилась в левую руку Адлета, которой он держал Мору. Она не хотела нанести смертельную рану, она вообще не хотела ранить Адлета. Ей нужно было освободить Мору. Ролония ни на миг не думала, что Адлет седьмой. Даже если бы мир рушился, она была бы уверена, что будет верить Адлету до конца. но сейчас он вел себя неправильно. Вряд ли убийство Фрэми-сан запустит ловушку, а для этого там ошибался. А если была ловушка, все равно. Какую бы ловушку ни приготовил им Ткуней, они найдут способ с ней справиться. Особенно на это был способен Ат-кун. Они не оставят Фрэми-сан в живых ни за что. Из-за нее началось смятение среди героев, она заставляла Ат-куна принимать плохие решения, она была причиной распри между героями. Этого и хотела Фрэми-сан. «Если все так продолжится, Ат-куна убьют. А потом и Фрэми-сан. Но если Фрэми-сан убьет себя, или если Хан-сан убьет Фрэми-сан, все будет решено. Отпусти Моро-сан!» Ролония продолжила ударять по левой руке Адлета. Она не сомневалась в своих действиях. Она думала о защите Адлета. Верила, что если Фрэми-сан здесь не будет, она сможет его защитить.